Кто в доме хозяин? Как-то отправился один добрый человек в дальний путь. Шел он, шел и пришел к большому красивому дому. Вот это дом! Неплохо бы здесь переночевать. И путник вошел в калитку. На дворе стоял седой старик с бородой и колол дрова. Добрый вечер! Здравствуй, мил человек! Отец, не приютишь ли на ночь путника? А чего ж не приютить? Да не я хозяин в доме. Иди поговори с моим отцом. Он сидит за столом в гостиной. Пошел добрый человек в гостиную и обратился к старику, сидевшему за столом. Голова у того тряслась, зубы стучали, он весь дрожал. Старик сидел и рассматривал большую книжку, ну, прямо как дитя малое. Добрый вечер, отец. Не приютишь ли на ночь путника? Говорю, здравствуй, отец. Здравствуй, мил человек. Далеко ли путь держишь? Далеко, далеко. Да вот подустал малость, и ночь скоро. Пусти переночевать. Да, перед дальней дорогой отдохнуть-то бы не мешало. Да. Да не я хозяин в доме. Как это? Иди, поговори с моим отцом. Он лежит вон там, на кровати. Подошел добрый человек к кровати и увидел ветхого старца. В нем уже вовсе ничего не осталось, разве что одни глаза. Добрый вечер, отец. Долго я был в пути, устал. Дозволю тебя переночевать. Вижу, что устал. Да не я хозяин в доме. Иди поговори с моим отцом. Он лежит вон там, в люльке. Ну и дела. Пошел добрый человек к люльке. Там лежал древний старичок, весь сморщенный, иссохшийся настолько, что он был не больше младенца. Можно было подумать, что старичок и не живой вовсе, если бы не жалобные стоны, изредка доносившиеся из люльки. Добрый вечер, отец. Не приютишь ли на ночь путника? Долго ждал странник ответа. Еще дольше старик пытался сказать, что и он не хозяин в доме. Поговори с моим отцом. Он там, в кошке, на стене. Путник стал оглядываться вокруг и в конце концов заметил, что на стене висит ковшик для питья, а в нем бледное немощное существо, лишь отдаленно напоминающее человека. Добрый вечер, отец! Не приютишь ли на ночь путника? И тут донесся слабый писк, но все-таки добрый человек понял, что это означало что-то вроде «Да, дитя мое». Тут в комнате появился стол, уставленный самыми дорогими явствами и напитками, а когда путник поел-попил, его ждала кровать, устланная мягкими оленьими шкурами, и наш путник был очень рад, что не поленился и разузнал-таки, кто в доме хозяин.